Глава вторая. Выйдя из немыслимого штопора, машина в последний раз повернулась вокруг своей оси и, наконец, остановилась. Некоторое время Кёхэй и Митико не могли пошевелиться. Оба были во власти какого-то безумного страха. Казалось, сердца их на какой-то момент перестали биться. Первая опомнилась Митико. — Слушай, мы на что-то наехали. Кёхэй не ответил. — Эй, приди в себя. Прежде чем мы остановились, перед машиной мелькнуло что-то черное. Мне показалось, что она на что-то наткнулась. — Наткнулась? — наконец прошептал Кёхэй. — Машина ведь потеряла управление, надо бы скорее посмотреть, что там такое. Подхлёстываемый Митико, Кёхэй приподнялся. Он никак не мог открыть дверцу. — Вылезай с другой стороны, — позвала его уж выскочившая из машины Митико. Кёхэй выбрался наружу. Бампер и радиатор были слегка погнуты. Увы, сомневаться не приходилось. Машина во что-то врезалась. И уж, конечно, при такой скорости жертве не поздоровилась. Хорошо еще, если это бродячая собака. А если человек... По спине Кёхэя пополз холодок. — Тут что-то есть, — сказала Митико и вдруг закричала. — Это человек! Ты задавил человека! Кёхэй обмер. Сбылось. Худшее из того, что можно было предположить. Человек лежал в траве, чуть поодаль от дороги, словно какой-то тюк с тряпьем. Это женщина. Когда их глаза привыкли к слабому рассеянному свету, идущему откуда-то сзади, они увидели, что из тюка торчат мертвенно белеющие в темноте ноги. Женщина была совсем молодая. Она ранена, все волосы в крови. Голос Митико дрожал. — Она еще жива. Женщина едва дышала. Вернее, было бы сказать, что она еще не умерла. — Нужно немедленно врача. Телефона поблизости нет. Как вызовешь скорую? В конце пустыря тускло светил огонек. Место было безлюдное. — Что же делать? — спросила Митико в отчаянии. Кёхэй приподнял женщину. — Зачем ты ее поднимаешь? — Повезу в больницу. Берись за ноги. Они уложили женщину на заднее сиденье. Хотя Кёхэй не надеялся, что в больнице ей помогут, женщина была так искалечена, что даже если бы удалось спасти ей жизнь, вряд ли можно было бы вернуть здоровье. И во всем виноват был он, Кёхэй. Как тут оправдаешься? Он гнал машину, что было сил, и сбил человека. Направляя машину к освещенному перекрестку, Кёхэй вдруг ощутил тяжесть содеянного. Умерла! — простонала Митико, все время наблюдавшая за тем, что происходит на заднем сиденье. — Что? — Не дышит больше. — Точно. — Проверь сам. Кёхэй остановил машину и, перегнувшись через спинку сиденья, склонился над окровавленным телом. — Да, видно, что так. Растерянно кивнул он. — Значит, надо не в больницу, а в полицию, — пробормотала Митико. Словно очнувшись от ее слов, Кёхэй повернулся к рулю, машина тронулась с места, набрала скорость и шумом развернулась. — Куда ты? — испугалась Митико. Машина рванулась прочь от освещенного перекрестка и устремилась во тьму. — Разве полиция там? — А ты думала, где? Глядя вперед безумными глазами, Кёхэй гнал и гнал машину. И Митико охватили дурные предчувствия. — Да говори же! Куда ты мчишься? — Заткнись! — процедил, наконец, Кёхэй. — Неужели ты собрался? — Что собрался? Ты и вправду думаешь скрыться? — Никто нас там не видел. Если спрятать тело, перестань. Какой ужас! Если мы доставим ее в полицию, часть вины с нас снимется, но переехать человека и спрятать труп — это уже преступление? — Да что ты говоришь? Пусть сначала отыщут труп. Я так спрячу, уж никто не отыщет. Ну уж нет, поворачивай назад, заткнись. И вообще, раз уж на то пошло, молодой женщине не подобает разгуливать в такую пору. Она сама виновата, так почему это я должен брать вину на себя? Ты что, с ума сошел? Это ж как хочешь, но учти, ты моя сообщница. Я сообщница? Конечно, ты ехала в моей машине, а может, даже вела ее. То есть как это? Никто же не видел, кто из нас был за рулем. — Трус! Пока еще нет, могу им стать. Поэтому сиди и молчи. Слова Кёхэя сломили Митико. Навстречу им неслась густая тьма. Может быть, они приближались к горам, их как будто накрывала громадная тень.